Глава 19. «Ой, боюсь, боюсь!» — рассмеялся Карпов. «Давай уже, иди выкапывай свою биту и артефакт не забудь!» Я сходил к схрону, достал из него биту и вернулся на поляну. За это время мой соперник достал из машины свой меч. Я не очень хорошо разбираюсь в холодном оружии, но мне показалось, что это был полутораручный меч. Длина его составляла не более метра, что для двуручного было маловато, но с другой стороны он был с длинной рукоятью, удобной для охвата двумя руками и широким массивным клинком. Впрочем, какая мне была разница, как он классифицировался? Главным было, как от него уберечься. Но при этом стоило признать, что клинок прекрасен. Просто классика романского меча. Илья оглядел меня и спросил: «Артефакт где?» «Не помню». Я тоже улыбнулся. «При чем тут артефакт?» Довольная ухмылка начала сползать с слащённого лица Карпова, а я ускорил этот процесс. «Как ты, так и я. В условиях, утвержденных секундантами, нет пункта об артефакте. Так что иди лесом, дружок. Тебе будет нетрудно это сделать, благо мы уже в лесу. Хрен тебе, а не артефакт. Надо было слово держать». Лицо Карпова сначала побледнело, а затем начало наливаться кровью. Он крепко сжал свой меч и начал его поднимать. «Илья, после сигнала», — поспешил вмешаться Савицкий, — «а то еще засчитает, как нападение на соперника до дуэли». «Да не ссы, я не такое дерьмо, как ты», — презрительно бросил я Карпову. «Бита и есть артефакт. На, посмотри». Я протянул биту вперед и подошел к нему на расстояние, с которого можно было прочитать ее характеристики. Карпов проигнорировал мое оскорбление и вгляделся в биту. Некоторое время читал характеристики, затем перевел удивленный взгляд на меня и спросил: «Ты собираешься драться артефактом?» «Ага», — спокойно ответил я. «Мне больше нечем». Все присутствующие и даже Колян посмотрели на меня как на идиота, а Карпов высказал мысль, что висела у каждого на языке. «Ты дурак?» — он спросил искренне, без привычного для него высокомерия. «Его же разбить можно». «Можно», — согласился я. «Поэтому ты аккуратнее своей тыкалкой маши. Тебе артефакт больше, чем мне нужен». И я был прав, потому как если я просто понимал, что мне повезло иметь такую штуку при себе и строил в отношении артефакта далеко идущие, но неясные планы, то Карпов просто был одержим идеей его заполучить. И хоть мне понравилось сначала наблюдать, как он пыхтел и краснел, думая, что я его обманул, но с позиции предстоящей драки важнее было сказать правду. Польза от того, что теперь Илья будет бояться разбить артефакт, была очевидна и перевешивала удовольствие от наблюдения за его обескураженной мордой. Карпов не успел мне ничего ответить, потому что свое слово наконец-то решил взять арбитр. «Мужики, давайте начинать, а? Реально, дел еще сегодня куча», — почему-то очень грустно сказал гражданин Казарян и посмотрел на нас так, словно уговаривал нас разгрузить фуру с картошкой, а не броситься убивать друг друга. «Еще же труп потом утилизировать, а это тоже время». «Командуй, как мы без тебя начнем?» — ответил ему Карпов. «Господа, прошу вас занять свои места у барьеров. Объявляю трехминутную готовность», — уже совершенно другим голосом произнес арбитр. Мы с Карповым вышли на середину поляны и стали друг напротив друга на расстоянии примерно 4 метра. Барьеров никаких не было. Казарян сказал о них для красного словца, соблюдая дуэльные традиции. Едва мы встали, как перед носом у каждого из нас появилась надпись. «Внимание! После старта поединка и до его окончания игрокам будут доступны только системные сообщения о полученном уроне, а также ряд исключительных сообщений. Каждое сообщение будет дублироваться обоим игрокам». «Макс!» — крикнул мне Колян. «После того, как арбитр объявит начало, сразу не ломись в драку. Надо дождаться отмашки системы, а то оштрафуют». Я кивнул и переложил биту из одной руки в другую, а затем обратно. А вслед за упоминанием Коляном системы, она сама решила напомнить о себе. «Внимание! На время проведения дуэли настоятельно рекомендуется отключить опцию «Сокрытие истинного уровня», так как она накладывает на вас ряд функциональных ограничений. Подробно ознакомиться со списком ограничений вы можете в разделе справочного функционала игры. Желаете перейти к справочному функционалу?» «Нет», — сказал я про себя, по возможности представляя в голове даже, как пишется это слово. «Можно ее отключить автоматически через 3 минуты». «Такая функция предусмотрена». Это было замечательно, и я выдал системе команду: «Хочу отключить опцию сокрытия истинного уровня через 3 минуты». Искин спорить не стал и подтвердил готовность выполнить приказ. Опция сокрытия истинного уровня будет отключена через 3 минуты. Мысли о том, как обрадуется моей смене уровня Илья, почти заставили меня улыбнуться, хотя было не до смеха. Надо было как-то настроиться на поединок, и я понимал, что с этим у меня проблемы. Во-первых, мне было банально страшно. Во-вторых, с этими долгими ритуалами и процедурами я, казалось, немного перегорел. А в-третьих, я просто не знал, как идти с битой на меч. С другой стороны, вариантов не было. Или я его, или он меня. Все мое естество голосовало за первый вариант. Надо было просто настроиться. Хоть немного для начала, а там после нескольких ударов я уже был бы готов его сожрать. При условии, конечно, что эти первые удары не снесли бы мне голову. А чтобы не снесли, стоило атаковать самому. Тем более в наличии имелась такая славная бита. Сколько драк у меня было на счету с различными битами, все и не упомнишь. И ведь не всегда хотелось драться, но как-то тоже настраивался. Вот и сейчас надо было взять себя в руки. «Шарфик бы на тебя красно-белый надеть, легче было бы настроиться», — подумал я, глядя на Карпова и поглаживая гладкую полированную поверхность биты, вспоминая славные времена фанатских побоищ. Мой соперник стоял совершенно спокойно, не шелохнувшись и не мигая. Смотрел на меня, поставив меч острием на землю и положив ладони на крестовину. Тем временем Казарян подошел к нам, оглядел нас обоих и торжественно произнес: «Господа, вам известны условия дуэли, вы их одобрили. Я напоминаю вам, что честь обязывает вас драться до оговоренного результата и не покидать место дуэли ни при каких условиях». Арбитр сделал небольшую паузу, и мне показалось, что я слышу, как бьется мое сердце. Дуэль – самая настоящая, из которой живым мог выйти лишь один. Это был апофеоз моих злоключений за последние недели, ядовитой вишенкой на торте из неприятностей. Мог ли я подумать о таком когда-либо раньше, в той самой прошлой жизни? Впрочем, стоило прекратить уже ее вспоминать. Того, что было, уже не будет. И велик шанс, что не будет и того, что есть сейчас. Не будет, если я облажаюсь. Значит, надо не облажаться. С этими мыслями я сжал биту до хруста в костяшках пальцев. «Господа, начинайте!» — прозвучал голос арбитра. «Господа, начинайте!» Система выдала команду почти одновременно с Казаряном. Я провел битой в воздухе, рисуя перед собой букву «Z». Старая привычка, тут уж я ничего не мог поделать. Карпов поднял меч и крепко взял его в руки. Несколько секунд мы стояли неподвижно, словно переваривая информацию о начале поединка. Затем противник резко бросился на меня, занеся надо мной меч для бокового удара сверху. Интуитивно я подставил биту под удар. В такие моменты забываешь, что у тебя в руках артефакт. Но Карпов, видимо, об этом не забыл и в последнюю секунду повернул меч в руках так, что бита приняла на себя не острое лезвие, а плоскую сторону клинка. «Да нахера артефакт подставляешь под лезвие?» — заорал Карпов. «А что мне, голову подставлять?» — злобно ответил я. «Ты, дебил, вообще понимаешь, что говоришь?» Илья не ответил. Он оскалился и сделал еще один выпад, нанеся в этот раз удар прямо сверху. Я же в этот раз не стал подставлять биту, а ударил ею сбоку по опускающемуся на меня клинку. Это позволило увести меч в сторону, и он прошел правее меня и воткнулся в землю. До того, как Карпов поднял его, я успел врезать ему битой по плечу. Удар был не сильным, в силу того, что бил я почти без размаха. Но удар есть удар. Как говорится, по очкам я повел. Карпов потер ушибленное плечо, скорее рефлекторно. Такой удар не мог доставить ему хлопот. Вот если бы я ему так заехал по голове, это было бы другое дело. Надо признать, мне очень повезло, что Карпов выбрал для дуэли тяжелый большой меч. Такое оружие противника было для меня практически идеальным вариантом. Меч был намного тяжелее биты, поэтому скорость маневров и ударов Карпова была ниже моей. А главное и неоспоримое преимущество меча против биты – возможность разрубить ее пополам и добить безоружного противника – Илья использовать не мог. Вероятность, что артефакт утратит свои способности, если его сломать, была почти 100%. На протяжении всего поединка я замечал, как вздрагивал соперник при каждом сильном соприкосновении нашего оружия. Очень уж ему хотелось получить предмет, дававший возможность создать свой клан. «Выбери, Карпов, для дуэли шпагу или рапиру, мне пришел бы конец в первую же минуту поединка». Хоть я и имел огромный опыт в деле использования биты в драке и пользовался ею почти как Брюс Ли нунчаками, но против легкой шпаги, позволяющей сопернику делать быстрые и острые выпады, мне было бы нереально что-то противопоставить. А уж отбить быстрый прямой выпад рапиры прямо в живот, тут я даже боюсь представить, насколько малы были бы мои шансы на удачное парирование. Безусловно, и мечом можно было сделать выпад, но это уже не то. Его габариты и вес не позволяли Карпову делать опасные колющие удары, так что ему пришлось довольствоваться рубящими. А отбивать битой такие удары было хоть и трудно, но реально. Главное, не подставлять ее под само лезвие. После еще нескольких выпадов мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали. К тому времени я уже получил по ребрам плоской стороной клинка, а бита познакомилась и со вторым плечом майора КСК. Соперник смотрел на меня ненавидящим взглядом. Но неожиданно его лицо вытянулось и застыло в очень глупом выражении. Он заморгал и пригляделся ко мне, словно внимательно читал мои характеристики. А потом немного отпрянул, как будто увидел перед лицом что-то неприятное и пугающее. Видимо, система вернула мне мой настоящий уровень, и Карпов это заметил. Я даже не удержался и улыбнулся. Настолько смешным было это зрелище. «Сука!» – прошипел Илья. «Но как?» «Ты про мой невероятный уровень фехтования битой?» Не удержался я от шутки. «Я про игровой уровень!» «А ты погугли в интернете слово «читер»» Не удержался я от глупого выпендрежа. «Если, конечно, останешься живой, в чем я сильно сомневаюсь». Конечно же, удачно подогнанная система и фича вовсе не делала меня читером, но чего уж скрывать, сильно помогало. Да и почему бы не соврать противнику? Я очень надеялся, что это его хоть немного деморализует. Действительно, возвращение мне 12 уровня немного выбило Карпова из колеи. Физически он это не ощутил. Все же мы не в виртуале сражались, где вернувшиеся 5 уровней сделали бы меня сразу в 1,5 раза сильнее. Но в психологическом плане это был удар. Илья теперь ожидал от меня еще каких-либо сюрпризов. Я заметил это по его возросшей нервозности. Хотя, возможно, это просто было следствием затянувшегося поединка. Мы топтались по поляне, пытаясь нанести друг другу хоть какие-то ранения, и оба при этом опасались испортить артефакт. Несколько раз даже попали друг другу по рукам и ногам. Карпов нанес мне небольшой порез, зацепив плечо. Я пару раз приложил его битой по спине, хотя и не сильно. Время от времени вылетали системные сообщения о полученном то мной, то Ильей уроне, но я не обращал на них внимания. Минут через 10 я заметил, что соперник начал уставать. Это было логично. Махать 3-килограммовым мечом было труднее, чем килограммовой битой. Карпов однозначно устал. Он уже меньше двигался и наносил больше рубящих ударов, чем колющих. Размахивать мечом ему было легче, чем держать его на вытянутых руках. При этом время от времени он пытался совершать и выпады. Во время одного из них Илья споткнулся за какую-то кочку и, в силу усталости, не удержал меч в воздухе, а с размаху вонзил его в землю. Я тут же бросился на него, размашисто замахнувшись битой, планируя ударить его по голове. Но Карпов успел-таки быстро поднять меч и прикрыл им верхнюю часть тела. Однако мне удалось, не сбавляя скорости, нагнуться и нырнуть к его ногам, и изо всей силы, со всего моего широчайшего размаха, заехать ему по ногам. Так получилось, что удар пришелся на правую ногу Карпова, прямо в коленную чашечку. Он вскрикнул и припал на одно колено. Тут же вспыхнула надпись. Илья Видбор Карпов получил повреждение средней тяжести. Уровень его здоровья понизился на 5 пунктов. Текущий уровень здоровья – 83 из 100. На секунду возник соблазн сразу же попытаться добить противника. Но я перестраховался и после нырка, не желая получать мечом по спине или в ребра, перекатился в сторону, после чего отскочил на безопасное расстояние. Карпов поднялся, и по его лицу я понял, что ему было больно. Причем больно по-настоящему. Похоже, первый раз за все время поединка я смог сделать действительно хороший удар. Чтобы проверить тяжесть нанесенной травмы, я обошел Илью сбоку и сделал вид, что хочу броситься в атаку, тем самым вынуждая его сделать пару шагов. И Карпов их сделал. А я увидел, что он захромал. Это меня очень обрадовало и обнадежило. Теперь соперник был не только измотан, но и сильно ограничен в движении. Мне стало интересно, майор КСК уже сожалел, что отказался биться до первой крови? Или в пылу поединка не думал об этом? Я обходил раненого противника по кругу, заставляя его крутиться вокруг собственной оси. «Колян, скажи!» — крикнул я своему секунданту. «А ногами-руками бить можно?» «Да, делай, что хочешь. Главное, не убегай с места поединка. Не с графом же дерешься, можно и с ноги заехать. Ни разу не слышал, чтобы за это штрафовали». Ответ друга меня устроил. Не то чтобы я собирался бить Карпова ногами, но мой вопрос явно мог сбить его с толку и заставить нервничать еще сильнее, размышляя о выбранной мной тактике боя. Я сделал еще пару выпадов, но соперник неплохо защищался. Наступать он уже не хотел, но оборону держал отлично. Впрочем, мне некуда было спешить. Я мог еще хоть час прыгать вокруг противника. Время работало на меня. У Карпова на лице уже вовсю сверкали капли пота. Я же был достаточно свеж. С другой стороны, чем дольше мы прыгали по поляне, тем появлялось больше шансов, что я рано или поздно совершу какую-нибудь ошибку. Ее мог совершить и Карпов, но мог и я. А мне не хотелось прыгать до ошибки, мне хотелось просто взять и победить, используя ситуацию. И я решил это дело не откладывать. Сказано, а в моем случае подумано. Сделано. Оценив еще раз силы Карпова и убедившись, что ему уже очень больно ходить, я решился на хитрый и рискованный трюк. Раньше я его уже использовал несколько раз, но ситуации были другие, жизнь на кону не стояла. Но все равно рискнуть стоило. Взяв биту в одну руку и достаточно далеко отойдя от соперника, я дико заорал и резко бросился на него, словно намеревался с размаху раздробить его череп. Именно так Илья и прочитал мои намерения. Резкий мой рывок и истеричный крик заставили его забыть о всякой логике поединка. Он просто инстинктивно выставил меч вперед, справедливо полагая, что тот станет серьезной преградой на моем пути. Я должен был либо на него напороться, либо попытаться под него поднырнуть, чтобы сделать удар. Других вариантов, на первый взгляд, не существовало. Бита была короче меча. Однако план у меня был другой. Понимая, что на раненой ноге Карпов вперед не бросится, а будет ждать меня там, где стоит, я резко остановился за полметра до острия его меча. Да, я остановился. А вот бита продолжила свой путь. Я метнул ее прямо в лоб противнику, выше протянутого в мою сторону меча. Скорость рывка, широта размаха вытянутой руки, сила броска, энергия моей ярости и ненависти и отлично сбалансированная бита — все слилось воедино и прилетело в лицо Карпову. Попал я, правда, не в лоб, а в нос, что было не хуже, а, возможно, даже лучше. Нос явно сломался, и не в одном месте. Все лицо Карпова залила кровь. Илья Видбор Карпов получил сильное повреждение. Уровень его здоровья понизился на 11 пунктов. Текущий уровень здоровья – 72 из 100. Перед тем, как получить биты в нос, увидев, как она быстро приближается к его лицу, Илья резко отпрянул назад, подняв при этом меч вверх, возможно, надеялся им прикрыться. А так как ничего не вышло, получив удар, он рухнул на спину, удерживая меч над головой. По моему плану, я должен был тут же сорваться, подбирать биту, но, бросив взгляд на Карпова, я изменил свои намерения. Противник лежал в полутора метрах от меня, на спине с широко расставленными ногами. Тут и думать было нечего. Я прыгнул к Илье и изо всех сил припечатал ему пинком прямо между ног. Затем сразу же ушел влево, так как в руках соперник все еще держал меч, и я опасался, что он инстинктивно меня им рубанет. Но Карпову стало не до меча. Он отпустил его рукоять и обеими руками схватился за пах. Илья Видбор Карпов получил сильное повреждение. Уровень его здоровья понизился на 9 пунктов. Текущий уровень здоровья 63 из 100. Удар был хорош. Все же я не только футбольный фанат, но и неплохой футболист-любитель. И, похоже, в тот момент я пробил свой самый важный пенальти в жизни. Карпов стонал и держался за ушибленные детородные органы, а выражение его лица передавало картину истинной боли. Почти такое же было на лицах секундантов и арбитра. Наверное, даже глядя со стороны, это выглядело больно. Лишь доктор Коваленко равнодушно ел яблоко. Видимо, и не к такому привык. Долго смотреть на Карпова у меня желания не было, надо было действовать, пока у него не прошел болевой шок. Я было снова дернулся к бите, но и в этот раз изменил план, рванув к забытому Ильей мечу. Лишь схватив клинок, я подобрал и биту. Карпов увидел меня с мечом и битой и понял, что спешить ему уже некуда, и некоторое время еще стонал и держался за пах. Я посмотрел на его залитое кровью лицо и задал самый напрашивающийся в этой ситуации вопрос. «Ну что, придурок, не пожалел еще о своем решении до результата драться, а не до первой крови?» Карпов осторожно потрогал разбитое лицо, скривился от боли, посмотрел на ставшие красными от крови ладони и прохрипел: «Я сдаюсь!» От неожиданности я рассмеялся. Смех был нервным, видимо, так выходил стресс. «Карпов, ты реально дурак? Ты выбрал дуэль до результата!» «Я сдаюсь!» — снова сказал Илья, и мне показалось, что он немного не в себе. Даже стало его немного жалко, но что я мог поделать? «Мне больно!» — поверженный противник уже стонал. «Позовите врача!» Коваленко стоял неподалеку, но подойти не решался. «Илья, ты же знаешь, я не могу тебе помочь», — виновато начал доктор. «Если бы до крови, тогда да, а ведь до результата же. А тут моя обязанность только убедиться, что результат достигнут». «Мне больно! Помоги!» — еще более жалобно простонал Карпов. «Ты прости, брат», — тоже почти стонал в ответ Коваленко. «Но ты же знаешь, что нельзя помогать никому, если до результата. Там труба, наказание. Одним снятым уровнем не отделаюсь». «Ты чего ноешь, как баба?» Неожиданно влез в разговор Колян и подошел к Карпову. «Хотел до результата, получи результат! Макс, вали его нахер!» Сильно обидел майор КСК моего секунданта, лишив его игры. «Колян, отойди от него, а то сам сейчас штраф отхватишь!» На всякий случай прикрикнул я на друга. Спорить Николай не стал, а благоразумно отдалился от Ильи. А тот к этому времени почти пришел в себя, повернулся ко мне и посмотрел на меня безумными от страха глазами. «Не убивай меня, я сдаюсь». «Ну и нахера ты это сделал? Вот я сейчас разбил тебе рожу в кровь, дуэль бы и закончилась. Но ты выпендрился, до результата запросил. И что теперь мне делать? Два уровня терять?» Я говорил искренне, так как никакого желания добивать соперника у меня не было. Но и нарушать правила дуэли не хотелось. «Не убивай меня, прошу», — скулил Карпов. «Я тебе все отдам, все, что у меня есть. У меня много денег, у моего отца много денег. Пожалуйста, не убивай». «Ага, а завтра ты придешь и назад отберешь. Идиотом надо быть, чтобы тебе верить». «Не убивай», — продолжал выть майор КСК. «Мне однозначно не хотелось убивать Карпова. Нет, жалости у меня к нему не было. На секунду вроде возникло, но жалость та была сродни чувству, которое испытываешь, когда смотришь документальные хроники, где замерзшие, обмотанные в тряпье, исхудалые фашисты сдаются в плен. Вроде по-человечески жалко, но потом вспоминаешь другую хронику с расстрелами стариков, женщин и детей, очередями в газовые камеры, улицами блокадного Ленинграда, и секундная жалость уступает место ненависти и животной ярости. Нельзя сказать, что Карпов в моих глазах был прямо-таки фашистом, но чувства у меня к нему были почти такими же, как к ним. Секундная жалость к человеку, размазывающему кровь по разбитому лицу, сменилась ненавистью к отморозку, желавшему меня убить, оскорблявшему мою погибшую девушку, лишившему игры моего нового товарища. Но быть палачом при этом все равно не хотелось. «Я не хочу его убивать! Он сдается!» Прокричал я куда-то вверх, словно система следила за нами из космоса. И тут же пришел ответ. Исключительное сообщение. Дуэль до результата не подразумевает и не допускает сдачу игрока. Если поединок будет прерван ранее, чем доведен до результата, то оба игрока будут подвергнуты наказанию и значительно понижены в уровне. Система настоятельно рекомендует продолжить дуэль и довести ее до результата.